الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Следующее действие, которое нарушает пост человека, а это половой акт в светлое время Рамадана. Шариатское постановление в отношении полового акта с женой в светлое время Рамадана состоит в том, что если человек совершил такое действие, то за этим вытекает четыре вещи. Первое – это попадание в запрещенный поступок. Второе – нарушается пост этого дня. Третье – обязательность в исполнении этого дня. И четвертое – обязательность искупления. Искупление, а это четыре вещи. Освобождение верующего раба. Если человек не находит верующего раба, то постится два месяца подряд. А если он не может поститься два месяца подряд, то кормят 60 мискинов. Поскольку в нынешнее время не существует верующих рабов, то сразу необходимо переходить к следующему действию. А это пост два месяца подряд, а затем кормление 60 мискинов, если человек не сможет продержать два месяца подряд. И ученые, да помилует их Всевышний Аллах, называют это искупление аль-каффар аль-мугаллала, то есть тяжелое искупление, значимое искупление. То есть почему ученые называют это искупление мугаллала, тяжелым искуплением? Имеется в виду, что шариат Всевышнего Аллаха усилил наказание за половой акт в дневное время Рамадана. Почему? Поскольку в этом месяце содержится неуважение и пренебрежение месяцем поста. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в сурату Аль-Бакара говорит: «Ухилля лакум лейлата ас-сиями». الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. В ночь поста. Ваши жены одеяние для вас, а вы одеяние для них. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Всевышний говорит о том, что Аллах знает, что вы предаете самих себя, и поэтому он принял ваше покаяние и простил вас. И так до конца аята. Также передается в хадифе Абу Хурайры, который передал имам Аль-Бухари и Муслим, что однажды Абу Хурайра, ради Аллаху анху, рассказывает, однажды, когда мы сидели вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, к нему пришел какой-то человек. И в реверсиях говорится, что это был Саляма ибн Сахар Аль-Баяды. И воскликнул: «О посланник Аллаха, я погиб!» Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил: «Что с тобой? Что с тобой?» И на что этот человек сказал: «Я спал с женой во время поста». «Я спал с женой во время поста», имеется в виду в дневное время. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил, если, то есть имеется в виду, он совершил совокупление со своей женой. И на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его: «Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на волю?» Он сказал: «Нет». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «А можешь ли ты поститься два месяца подряд?» Он сказал: «Нет». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «А сможешь ли ты накормить 60 неимущих людей?» Он сказал: «Нет». И затем Абу Хурайра, ради Аллаху анху, сказал: «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, некоторое время молчал, и в это время ему принесли полную финику корзинов из пальмовых листьев». И он спросил, где задавший вопрос? Он отозвался: «Я здесь». И на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Возьми это и раздай в качестве милостыни». И этот человек сказал: «Тем, кто беднее меня, о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, нет в пределах Медины семьи беднее моей», говорит. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, улыбнулся так, что показались его зубы, а потом он сказал: «Накорми ими свою семью. Лицом доказательства из этого аята и хадис является в том, что половой акт в светлое время Рамадана, в дневное время Рамадана, является из числа запрещенных поступков. А также второй – это обязанность чего? Обязанность искупления за совершенное действие, а это половой акт в дневное время Рамадана. Также ученые единогласны о том, что запрещено человеку в дневное время Рамадана вступать в половую связь, в интимную связь со своей супругой, и что это портит пост, как об этом сказал Ибн Аль-Мунзир в своей книге «Ишраф», также Ибн Хазим в «Маратиб Аль-Иджма'а», также Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни» привели единогласное мнение в данном вопросе, в данном вопросе. Это что касается первого вопроса. Второй вопрос касается того, должен ли возместить этот день и совершить также искупительные действия, или же для него достаточно совершить только искупление. То есть человек совершил половой акт в дневное время месяца Рамадана. И здесь возникает вопрос. Вот этот день, который он испортил, нужно ли его возместить вместе с совершением искупительных действий? Или достаточно ему только совершить искупительные действия? Ученые в этом вопросе поделились на два мнения. И более правильное мнение о том, что на человеке лежит обязанность возместить этот день вместе с совершением искупительных действий. И это мнение Абу Ханифы, это мнение имама Малика, это мнение имама Ахмада, это одно из мнений имама Шафии, рахимахуллаху та'аля. И доводом этому является на обязанность возмещения этого дня, что совершеннолетний человек обязан совершать пост в месяц Рамадан. А если человек нарушит этот день посредством совокупления с женой, то в этом случае называется, что он не совершил пост в месяц Рамадан. То есть его пост будет неполный. Также указание на это о том, что должен восполнить этот день. Восполнить тот день, который он испортил. И с этой основы не следует переходить на что-то другое, кроме как посредством довода. А на это нету довода. Следующий вопрос касается темы, следует ли совершать искупительные действия в таком порядке, который упомянут в хадисе. То есть сперва освободить верующего раба, если он не найдет верующего раба, переходит на пост 2 месяца подряд, если он не сможет это постить, то есть накормить 60 мискинов. Или человек сам выбирает, что для него легче. Из этих трех вещей, что для него более легче, он сразу это применяет в действие. В этом вопросе необходимо сказать о том, что ученые разделились на два мнения. И более правильное мнение в данном вопросе о том, что человеку необходимо совершить искупительные действия в таком порядке, который упомянут в хадисе. И он не имеет права выбирать, что для него легче. Первое, что необходимо сделать, если человек совокупился с женой, это освободить верующего раба. А так как в наше время нет верующих рабов, то сразу он переходит на пост 60 дней подряд. Если он не в состоянии этого совершить, только тогда он переходит на кормление 60 нуждающихся и неимущих людей. Это мнение, которое выбрал Абу Ханифа, это мнение, которое выбрал Ашшафии, это одно из мнений имама Малика, это мнение передается от имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. И доводом это является вышеупомянутый хадис от Абу Хурайра, радиаллаху ангу, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, его спросил, есть ли у тебя верующий раб. Он сказал нет. Потом, сможешь ли ты продержать 2 месяца подряд? Он сказал нет. А потом пророк сам спросил, можешь ли ты накормить 60 мискинов? И нет. И доводом это является, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, именно упомянул порядок и не дал ему выбор в этом вопросе. И также является основой в том, что человек именно в соответствии с этим хадисом должен именно следовать на основе того, что упомянуто в этом хадисе, и мы не должны переходить с этой основы, кроме как при присутствии шариатского довода. И четвертый вопрос, который касается данной темы, спадает ли обязанность искупительных действий с того человека, который не способен это сделать? Как, например, человек не способен освободить верующего раба, не способен накормить 60 мискинов и не способен продержать 2 месяца подряд поста. Спадает ли с него с этого обязанности или нет? Ученые разделились в этом вопросе на три мнения. Первое мнение о том, что человека Если он не находит ничего, не сможет ничего сделать из этих искупительных действий, то на него спадает сразу же они. Это мнение Шафия, это мнение имама Ахмеда, рахимаху тааля. Второе мнение, что с человека спадает только тогда, когда он умрет. Если он не найдет имущество и не сможет в итоге пропаститься, тогда с него спадает. А до его смерти эта обязанность все равно остается на нем. Это мнение имама Малика, рахимаху тааля. Третье мнение в данном вопросе, что с человека не спадает, даже если когда он умрет. И поэтому является обязанностью выплачивать для кормления нуждающихся людей из его наследства. Это мнение Абу Ханифы, рахимахуллаху та'аля. И более правильное мнение, это первое мнение, о том, что с человека обязанность сразу спадает. Сразу спадает. И довод на это является о том, что, во-первых, он не способен выполнить это, а обязанность спадает при невозможности их совершения. И второй, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отменил искупление от этого человека, который пришел к нему и не оставил на его ответственности. Поэтому это указывает на то, что если человек не сможет выполнить эти трех действий, то сразу с него обязанность спадает. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.